Глава 10. Злата. Он, конечно, привлекает взгляд, с этим глупо спорить. Высокий, широкоплечий, основательный. И реакция той же Алисы мне понятна. Вопрос, что делать мне? Багров совершенно не реагирует на хихиканье и заигрывающие взгляды девчонок. Нет, он четко смотрит на меня так, словно я обязана выполнить его молчаливый призыв. Все же есть в нем что-то такое, что подчиняет. И, возможно, не будь у меня плачевного опыта, я бы тоже поддалась его харизме. Если бы. Развернувшись, иду в противоположную сторону, ощущая, как печет в районе лопаток. Когда позади слышу рев мотора, выдыхаю с облегчением. Да только на ближайшем же повороте дорогу мне преграждает Багров. Демонстративно открывает дверь своей огромной машины. А я невольно вспоминаю присказку, что большими тачками мужчины компенсируют кое-что. Но, учитывая его слова... Боже, я против воли начинаю краснеть, даже обрывая цепочку рассуждений в голове. «Поужинаем?» – предлагает Феликс. Правда, это звучит совершенно не как вопрос, а скорее как констатация факта. «Спасибо, у меня режим», – вежливо отвечаю и надеюсь обойти стороной настойчивого ухажера. «Мы и не нарушим его. Садись, золотинка. Я не всех зову в ресторан». Его последние слова вызывают глухое раздражение. «Надо же, какая честь!» «Я неподобающе одета!» Нахожу еще одну отговорку, все же надеясь разойтись мирно. «Со мной тебе не стоит беспокоиться о дресс-коде!» Ухмыляется он. «Ну уже, Злата, я не кусаюсь. Поужинаем, поговорим». «Я устала после тренировки». «Отлично, как раз отдохнешь». «Вы не отстанете?» Обреченно спрашиваю. «Я же сказала, что не стану спать с вами». «А я тебе предлагаю поужинать. Раз уж в прошлый раз ты так быстро сбежала, и я не смог расспросить про твои успехи в лотосе». Его многозначительный взгляд заставляет меня замереть, ведь до меня доходит весьма важная догадка. Вот кто, оказывается, стоит за перестановкой фигур. «Ты ведь по-прежнему заинтересована в выступлениях?» Намек весьма откровенный, и я оказываюсь перед довольно непростым выбором. Либо послать его и завтра же остаться ни с чем, либо попробовать сделать, как посоветовал Верховцев. Отказаться и уйти я успею всегда. Вряд ли же он станет меня насиловать. Захотел бы, сделал бы это еще после концерта. «Только ужин», — строго произношу. Феликс самодовольно ухмыляется и кивает. Вроде бы он согласился, но у меня ощущение, что переиграл меня. Когда мы подъезжаем к самому пафосному и дорогому ресторану, я почти не удивлена. Феликс помогает мне выйти. Галантный джентльмен, чтоб его. «Полагаю, еще не поздно отказаться», — роняю между делом. «Как-то я не очень впишусь», — и демонстративно оглядываю свои лосины с туникой, да еще и сумка спортивная на плече. Багров молча подходит и, положив ладонь мне на поясницу, настойчиво подталкивает к ресторану. «Мне до жути неловко. А еще его рука кажется такой горячей, что мне не по себе от такого, пусть и целомудренного, контакта». Нас, конечно же, не останавливают. Напротив, встречают как дорогих гостей. Распорядитель лично проводит и ничем не выказывает, что мой внешний вид неподобающий. Остается лишь догадываться о степени влиятельности Багрова. Но вот когда нас приводят в отдельный небольшой зал, который больше похож на кабинет, я напрягаюсь уже всерьез. «Ваш официант скоро подойдет», – услужливо произносит распорядитель и уходит, закрыв за собой дверь. Щелчок замка кажется мне оглушающе громким. Оглядываюсь по сторонам, медленно отхожу к дальней стене. Сам Феликс стоит у двери. Его руки убраны в карманы, а поза кажется расслабленной. Но я не обольщаюсь, все это лишь видимость. До меня очень ясно доходит, что я по глупости сама шагнула в ловушку. И если Багров захочет, то сделает со мной все. А судя по взгляду, он точно хочет. Наверное, я все же дура, но сдаваться легко не стану. Поэтому хватаю со стола нож с вилкой и выставляю перед собой. «Я буду кричать!» – максимально угрожающе говорю. «Только троньте!» Расслабленное выражение тут же исчезает с лица Феликса. Похоже, зверя я все же раздраконила.